то же мгновение в занавесе раздвинулось маленькое освещенное потайное окошечко, обладка показалась в руке священника над склоненным бледным призраком. «Каустодиам анимам туам». На одну секунду Оливье увидел чистое женское лицо без покрывала. Потом монахиня встала, уступая место следующей. Она вернулась, молчаливая, закутанная, идя навстречу остальным монахиням, направляющимся к святым тайнам. Так прошли они все, через правильные промежутки, перед занавесом, где их причащал священник, мужчина, у которого они, эти целомудренные супруги возлюбленного, могли видеть только освященные пальцы. Потом наступил более длинный перерыв. Оливье вздохнул с облегчением. И вдруг сердце его сжалось. Из темного угла поднялась и направлялась также к занавесу последняя монахиня. Неизвестно, в сущности, почему, но де Пренесту показалось, что ее одеяние отличалось от одеяния ее подруг. Она стала на колени, слегка откинула назад покрывало, закрывающее голову, и страшный крик раздался под сводами часовни. «Люсиль!» Мадемуазель де Меркер уже причастилась. Ее грустный профиль снова скрылся под белой материей. В последний раз де Пренест разглядел ее тонкую, распростертую фигурку, освещенную трагическим голубым светом, льющимся в окно, на котором была нарисована святая Тереза. «Красота, Люсиль, освещенная светом в Дапмаре!» «Люсиль!» — раздалось снова его рыдание. «Люсиль!» — резкий звук, тяжелое дубовое панно, которое, опустившись, позволило ему присутствовать при причащении кармелиток, теперь быстро поднялось. Часовня исчезла. Когда, наконец, де Пренест поднялся, Аллегрии уже рядом с ним не было. Глава пятая. Убежище. «Где я?» — прошептал Оливье. Он открыл глаза и увидел, что лежит на соломе, под кучей одеял. Огромная широкая телега, на которой он ехал, была сверху покрыта брезентовым навесом и двигалась медленно. Слабый, но холодный ветер вместе с бледным серым светом проникал внутрь. Спереди на доске сидел человек и правил мулами, от которых Оливье видел только кончики ушей, покрытых чем-то красным. — Где я? — повторил де Пренест. Возниц повернулся. Оливье увидел одетого в черное человека с длинным безволосым лицом, который ответил, не вынимая изо рта короткой трубки. — Полчаса тому назад мы миновали Габу. Сейчас подъезжаем к Пон-д'Анфер. — Габа? Пон-д'Анфер? — прошептал Оливье. — Это дорога из Яки в Ларун через Пултаре, — сказал человек. — Но в таком случае мы должны быть недалеко от французской границы, — сказал де Пренест. — Вот уже час, как мы переехали ее, и как мы во Франции, — ответил возница.